свете крови и закатном небе, плетя венки из черно-белого гербария. До луны все задохнется, превращаясь в пепел. Фундамент рухнет, прогорают основания. Останки прошлых веков, всецело прожитых дней, уже ничто не значит, мы следом к смерти за ней. Убиты горем и депрессией 21 века, удивляемся порою, повстречав человека. Стоп! Небо. И только при смерти понятно, как все здесь нелепо.